Однако твоя жрица зайцев так больше и не вышла замуж. Сына твоего она воспитывает как римлянина. Вот такими телезонами стали нынче тамошние знатные женщины. Слова эти больно ранили меня, потому что Сабина даже не заикалась о ребенке. И уже давно мы не ложились с ней на брачное ложе. Я постарался отогнать назойливые мысли о Лугунде, как это частенько делал и прежде. Веспасиан же пообещал сохранить тайну моего британского брака, ибо был прекрасно осведомлен. На трапезе, данной моим тестем честь Веспасиана, я впервые встретился с Лолией Попеей. Говорили, что мать ее была в свое время красивейшей женщиной Рима, и на нее так заглядывался сам Клавдий, что Мессалина прилагала все усилия, дабы покончить с ней. Отец Попеи, Лолий, в юные годы принадлежал кругу друзей заговорщика Сияна и потому впал в вечную немилость. Лолия Попея была замужем за одним малозначительным всадником по имени Криспини и взяла имя своего дедушки по материнской линии Попея Сабина, поскольку имя отца носить было опасно. Дед этот имел звание консула и даже однажды удостоился триумфа. Таким образом, Попея находилась в родстве с Флавиями, хотя степень этого родства до сих пор точно не знаю. Память же тетушки Лелии сдала окончательно. Она путала совершенно разных людей и ничего не смогла мне объяснить. Приветствуя Попею, я сказал, что мне искренне жаль, что у моей супруги Сабины общее с ней только имя. Попея непонимающе раскрыла свои огромные пепельно-серые глаза, которые, как я заметил позднее, меняли свой цвет в зависимости от настроения и освещения, и сделала вид, будто не поняла, о чем я толкую, и спросила: «Ты находишь, что после единственных родов я так постарела и подурнела, что не иду ни в какое сравнение с твоей целомудренной Сабиной, этой Артемидой охотницей, а ведь мы с ней ровесницы минуты?» Кровь бросилась мне в лицо, когда я поднял на нее взгляд и сказал: «Нет, что ты, я считаю тебя самой изысканной из всех замужних женщин, когда-либо встречавшихся мне в Риме. И я восхищаюсь твоей красотой, впервые увидев тебя с открытым лицом». Попея застенчивой улыбкой ответила: «На воздухе мне постоянно приходится носить накидку. Кожа у меня слишком нежная. Я завидую твоей Сабине, когда она, крепкая и загорелая, стоит подобно Диане с бичом в руках посреди арены, вся в лучах солнца. Она вовсе не моя, хотя наш брак и освящен божьим обрядом», — с горечью сказал я. «Она скорее Сабина львов и укротителей. Она не знает стыда. Ее приятели ведут себя вполне неприлично, а речи из года в год становятся все грубее. Не забывай, что мы с ней в родстве», — строго напомнила мне Попея Сабина. «Впрочем, я не единственная римлянка, которая не перестает поражаться тому, как тонко чувствующий прекрасный мужчина, как ты, умудрился выбрать в жены именно Сабину. Ведь вокруг было столько других красавиц». Я мрачно кивнул на окружающих, давая понять, что причиной брака была не только обоюдная склонность. Отец Флавии Сабины был префектом города. Ее дядя получил право на триумф. Не знаю, как это получилось, но застенчивая улыбка Попеи волновала меня. И я принялся болтать с ней о разных разностях. Мы проговорили совсем недолго, когда Попея вдруг призналась мне, что она несчастлива в своем браке с самовлюбленным центурионом претерианцев. От настоящего мужчины требуется не только гордо выпячивать грудь, «Да попетушьи трясти перьями на шлеме», — грустно сказала она.